крохотного по сравнению с ним крокодила, казалось невозможным. Однако кальмар отступил. Он оторвал щупальца от стекла и медленно растворился в темной толще воды. Может быть, в клетках его огромного тела еще жила память о тех временах, когда предки кальмаров боялись огромных бронированных предков крокодилов. Кто знает, ведь никто так и не узнал, почему совсем не испугавшийся Вася то зевал, а то вдруг икал. И много еще неразгаданных учеными тайн существует вокруг нас. Но времени разгадывать загадки у ребят не было. Они спешили домой, а для этого им требовалось вырваться из подводного плена. «Ну, положение!» — с облегчением вздохнул Юрий. «А у вас как, Ану? Все в порядке?» Роботы независимого управления сделали все необходимое. «Не совсем уверенно», — сообщил Ану. «А я, кажется, нашел систему управления машиной в подводном положении, так что можно начинать всплытие». «Может...» — мечтательно протянул Вася. «Может, мы поплывем в подводном положении? Ведь такое когда увидишь?» Юрий посмотрел через стекла машины. В темноте слабо лучились неясные очертания не то животных, не то рыб. Иногда вырисовывались силуэты кальмаров и других незнакомых им обитателей подводного царства. Они то медленно плыли вокруг, то стремительно проносились мимо. И Юрию тоже отчаянно захотелось подольше побыть в этом неведомом большинству живущих на Земле мире. Но тут он заметил странное движение. Впечатление было такое, словно в черной толще воды появилась какая-то новая, еще более черная и потому не столько видимая, сколько угадываемая струя. Она как бы обтекала машину по эллипсу и пропадала в черноте. «А много ли здесь увидишь?» — ощущая смутную тревогу, протянул Юрий. «Может быть, поднимемся повыше?» «Можно», — согласился Ану и, переключив тумблерок, нажал на педаль подачи энергии. Машина стала медленно подниматься вверх. Никто бы не сказал, что вокруг посветлело, все та же чернота, но в ней стало больше просветов, световых пятен, смутных и размытых. Все чаще мимо проплывали и проносились подводные жители, не обращавшие особого внимания на странную машину. «Плавает! Ну и пускай плавает. Мало ли что бывает в океане. На все не насмотришься». Но смутное ощущение тревоги все сильнее овладевало Юрием, и он все пристальней вглядывался в толщу воды. А когда вгляделся, то снова увидел ту черную струю, которая однажды почудилась ему. Пожалуй, впервые ему стало страшно. Почему он не знал? Он даже не знал, откуда взялась эта странная черная струя, что медленно, могуче огибала машину по эллипсу. И он робко спросил: «Послушайте, а почему бы нам не включить свет?» «Можно», — согласился Ану и повернул тумблерок. Яркий луч света врубился в океанскую толщу и высветил окружающее. Оно сразу стало огромным и плотным. Стая разноцветных рыб, клубящийся планктон, морские змеи и коньки, медузы и кальмары и еще сотни неизвестных жителей морских глубин закружились и заплясали в резком свете прожектора. «Смотрите!» — вскрикнул вдруг Ану и указал рукой туда, где луч света как бы растворялся в толще зеленоватой воды. Там, на границе света и тьмы, медленно и важно двигалось гигантское тело морской змеи. Плавно извиваясь, оно как бы окружало собой и луч света, и машину. О длине змеи можно было только гадать, потому что ни головы, ни хвоста ее никто не видел. Они пропадали в темных, неосвещенных слоях воды. Отчетливо виднелись лишь не то гребни, не то шипы на спине, да бахрома на более светлом, розовато-блеклом брюхе. А само тело казалось буровато-зеленым, но иногда на нем вспыхивали и гасли недобрые алые или багровые огоньки. Впрочем, это могли отсвечивать всякие морские паразиты, путешествующие на огромном теле морского чудовища. В тот момент, когда ребята гадали, во сколько раз, в 7 или в 10, тело змеи толще самого толстого дуба, до сих пор медлительное чудище неуловимо и стремительно дернулось всем телом и исчезло, чтобы через секунду навалиться на машину. Она дрогнула и поддалась в сторону. Змея обвела ее кольцом и стала давить, как давила анаконда свою жертву. И тут впервые за все время необыкновенных происшествий ребята и Анна услышали, как их великолепная, ничего не боящаяся, летающая, бегающая и плавающая машина жалобно запищала. А ведь гигантское тело морской змеи, закрыв собой все боковые стекла и нависшее еще и по бокам, кажется, и не напрягалось как следует. Что же произойдет, если змея нажмет изо всех сил? В одно мгновение мелькнула у Юрия мысль. Настал тот самый случай, когда они обязаны обороняться от злой и нерассуждающей силы. «Плазменная защита!» — заорал Юрий и бросился к тумблеру со снопиками молний. И его никто не задержал, потому что каждый понимал, их жизни решают, быть может, доли секунды. Юрий щелкнул тумблером, и машину залил зеленовато-багровый зловещий свет плазмы. Вокруг заклокотало и забурлило, как в перегретом котле. Огромное тело змеи распалось, а машина, подхваченная могучим, как взрыв, потоком мгновенно выделившегося и все время выделяющегося перегретого пара, как пробка, помчалась вверх и взлетела высоко над водой. Юрий не растерялся. Он выключил плазменную защиту и нажал на те кнопки, которые переводили машину из состояния вездеплава в состояние везделета.